Твоя милость к нам, Господь, как велика Твоя милость к нам, Господь, как велика Твоя милость к нам, Господь, как велика Твоя милость к нам. Как велика твоя милость нам, Господь, как велика твоя милость нам, как велика твоя милость.